Маргарет напряженно улыбнулась. «Не беспокойся, дорогая, а вот и ланч». И, словно сбросив гору с плеч, принялась за салат, сообщая дочери последние сплетни, принесенные из парикмахерской. Александра с облегчением слушала ее смех, но было очевидно, что матери не дают покоя какие-то мысли. Когда ланч подходил к концу, Маргарет снова стала странно молчаливой маман. Александра серьезно посмотрела на мать. «Что тебя тревожит? Я вижу, что что-то не так. Скажи, в чем дело?» «Надеюсь, это не связано с ее здоровьем», — думала Александра. «Мама выглядит очень молодо, но всякое может быть. А вдруг она летала в Нью-Йорк на прошлой неделе как раз для того, чтобы побывать у врача, а не за покупками, хотя и привезла девочкам и мне замечательные подарки?» Но Маргарет лишь печально посмотрела на нее, в душе проклиная Джона Чепмена. Она сделала глубокий вдох и ждала, пока Андре, разлив по чашкам кофе, удалится. Его присутствие вообще-то не мешало, потому что он был глуховат и не понимал по-английски. Однако Маргарет все равно медлила. «Вчера у меня был довольно неприятный визитер, как будто призрак из прошлого». Маргарет взглянула на дочь глазами, полными слез. Александра была поражена. Она никогда не видела мать такой расстроенной. Что за призрак? Ах, не знаю, с чего и начать. Это такая длинная и запутанная история. Маргарет вынула из рукава кружевной платочек и приложила его к глазам, а затем протянула дочери ладонь. Александра придвинулась к ней ближе и, крепко взяв ее руку, стала поглаживать, стараясь ободрить. «Ты помнишь то, что было очень-очень давно, до того, как я вышла за Пьера? Нет, маман, не помню». Все это было очень далеким и туманным. Александре, однако, показалось, что если очень постараться, то она могла бы что-то вспомнить. «А что? Что ты имеешь в виду? Ты помнишь, что до твоего отца, то есть Пьера, я была замужем за другим человеком?» Как Маргарет и ожидала, разговор складывался трудно. Александра задумчиво прищурила глаза, затем кивнула. «Да, вроде бы, кажется, это был мой настоящий отец, но, честно говоря, я его не помню. Я помню только папа». Маргарет кивнула. Другого ответа она и не ожидала. «Ну так вот, я прежде была замужем, а Пьер, когда мы с ним поженились, сразу тебя удочерил. Возможно, ты это помнишь». Александра улыбнулась. Она почти все забыла, и лишь теперь, после напоминания матери, что-то стало смутно всплывать. Они ходили к адвокату, в мэрию, а потом вместе отправились в ресторан «Максим» отметить события. Это был счастливейший день в ее жизни, и странно, что он стерся из памяти. «Знаешь, это смешно, но мне кажется, что я почти забыла о том, что была удочерена». Зардевшись, она добавила: «Наверное, мне надо было сказать Анри, но я никогда не придавала этому значения, да и папа говорил». Обе знали, что Пьер говорил по этому поводу. Александра инстинктивно чувствовала, что Анри был бы сильно разгневан, если бы узнал о факте удочерения, и поэтому не информировала его и сама постаралась забыть. «Твой отец относился к тебе только так. Ты была для него родной и даже более чем родной. Однако тебя удочерил...» Маргарет сделала паузу, словно для того, чтобы набраться храбрости, «не только Пьер, но также и мой первый покойный муж. Мы удочерили тебя, когда тебе не исполнилось еще и 6 лет. Твоих родителей не стало, компаньон Джорджа сказал нам о тебе, и мы тебя полюбили, как только увидели». Слезы обильно текли у нее по щекам и капали на их сплетенные руки. Александра изумленно глядела на мать. Что она говорит? Что хочет этим сказать? Что она мне не мама? Мелькала у нее в голове. Она вдруг порывисто обняла Маргарет и крепко прижалась к ней, словно боясь ее потерять. Я этого совершенно не помню. Я всегда думала, что ты моя мама, — произнесла Александра, думая, как я могла забыть, как это получилось. Это ничего не меняет, но кто тогда были мои родители, кто был моей настоящей матерью? Маргарет всхлипнула и вытерла платком нос. Все получилось даже труднее, чем она ожидала. «Когда умерла твоя мама, тебе было 4 с небольшим годика, а через несколько месяцев не стало и отца. Тебя отдали тете, кажется, по отцовской линии, но она не могла долго держать у себя всех, держать тебя». Запнувшись, Маргарет затем продолжала, «Поэтому друг семьи стал искать кого-то, кто мог бы тебя удочерить, и ты сделала нас счастливейшими на земле людьми». А полгода спустя Джордж умер, мы поехали во Францию, остальное ты помнишь. Маргарет кое-что затушевала, но Александра прежде всего не могла осознать тот факт, что ее матерью была другая женщина. «Ах, как умерли мои родители!» Наступило долгое молчание. У Александры по спине побежали мурашки, она сердцем чувствовала, что произошло что-то ужасное.